в Даугавпилсе жили в домах аварийных и подлежащих сносу 1267 человек, а на очереди за получением жилплощади числилось 3336 душ. Следовательно, всего 4603 человека жили в тесноте и в обиде. Но дома строили, и у злосчастных обитателей лачуг или подвалов появилась надежда. Я не раз обращался к председателю Совета министров СССР и в секретариат Центрального комитета и в 1954, и в 1957, и в 1960 году. Просил ускорить строительство жилых домов и промышленных предприятий, которые позволили бы дать работу женщинам. В 1957 году в Даугавпилсе на заводах и фабриках в различных мастерских работали всего 8400 человек, а о трудоустройстве просили 6000, главным образом женщины, которые не могли рыть землю или таскать камни. Я поддержал просьбу горкома и горосполкома построить часовой завод, кабельный завод, крупную трикотажную фабрику, расширить завод электроинструмент, фабрику «Красный мебельщик» и мясокомбинат. Часть предложений была принята, и в этом вопросе, чрезвычайно остром, также наметилось улучшение. Остро стоял вопрос о пенсиях. Старые обитатели Даугавпилса по большей части не обладали документами о прежней работе. Передо мной одно из последних дел. Трофимову назначили в 1950 году пенсию, а 10 лет спустя перестали ее выплачивать. Пересмотрели документы и заявили, что он не доработал до срока 3 месяца. Старику было 83 года, и работать больше он уже не мог. Выяснилось, что отдел социального обеспечения при эвакуации сжег документы. Дело перешло в Латвийское министерство. И год спустя признали, что виноват отдел, и удовлетворились свидетельскими показаниями. Он начал получать, как указывал документ, 30 рублей 71 копейку. Порой я помогал местным властям. Я раздобыл, например, 4 километра рельсов для ремонта трамвайного пути. Порой мне приходилось бороться с затверженными навыками прежней эпохи. Парк и скверы были в жалком состоянии. Отвечали – нет средств. Между тем, отпущенные на озеленение города деньги потратили на часы из цветов, которые вскоре остановились. Освещали, как Бродвей, центральную площадь возле гостиницы и путь до нее от вокзала, а улицы окраин вовсе не освещались, и остряки называли их «костоломными». Я написал об этом статью в местной газете, которая не всем понравилась. До часа дня в городе нельзя было позавтракать. Рестораны предпочитали вечерние часы, когда посетители пьют не чай, а водку. Командировочным в гостинице ничего не отпускали. Конечно, это мелочь по сравнению с проблемами трудоустройства и жилплощади. Почему я посвятил Даугавпилсу главу, может быть, скучную для читателя? В этом неблагополучном городе я узнал изнанку жизни. Мне было под 70. Изнанка не могла скрыть от меня лицевой стороны и видел несчастье и успехи, пот людей и горы канцелярской бумаги. Писателю нужно знать все. Я знаю молодых авторов, которые написали по одной хорошей книге, а потом, перекочевав в Москву, стали ездить в международных вагонах в Ялту и встречаться только со своими коллегами. Не мудрено, что ничего путного они больше не писали. Учиться надо и в старости, иначе придется умереть задолго до смерти. Я рад, что участвовал в повседневной жизни города. Не знаю, почему именно мне пожалованного. Знаю я философов, которые, прочитав такое, пренебрежительно отмахиваются. То малые дела. Обычно подобные рассуждения исходят от людей с весьма передовыми идеями, но с душевной ленью. Нет малых дел.